Глава 5. Смерть Сталина. 1953 год. По всему было видно, что в Кремле появились новые влияния, направленные против беззакония МГБ. Контрольные комиссии, приезжавшие из сибирского центра и даже из Москвы, состояли из чинов МВД и впервые при опросах заключенных стали давать больше веры показаниям и жалобам заключенных, чем отговоркам лагерной администрации. Все эти симптомы появились за год до смерти Сталина. Так как трудно предположить, что Сталин сам начал ломать свою политику полной опоры на МГБ, возглавляемого Берия, то остается заключить, что глухая борьба против Сталина началась еще до его смерти. Смерть Сталина с первого же дня, как она стала известна в лагерях, ознаменовалась огромным психологическим сдвигом. Заключенные, конечно, никак не могли реагировать, но очень быстро почувствовали реакцию среди чинов администрации. Первая газета с извещением о смерти была поразительна. При жизни Сталина каждое его слово комментировалось как событие мировой важности. На его смерть газета отозвалась кратким некрологом. Все остальные колонки заняты были формированием нового правительства и его первыми мероприятиями. В лагере был назначен трехдневный траур и в первый день трехминутное молчание в честь умершего. Это молчание было проведено по баракам безо всякого контроля начальства, что уже само по себе было удивительным. Естественно, что заключенные особой почтительности к этим символическим минутам не проявили. Были шепоты, слышны были и смешки. На лицах рядовых бойцов было заметно просветление. Настроение сразу стало праздничным. Начальник КВЧ, созвав руководителей кружка самодеятельности, объявил, что работа кружка должна быть продолжена сейчас же после трехдневного траура. В разговоре он совершенно не коснулся происшедшего события, но весь тон его речи был явно оптимистическим. Теперь всем будет лучше и вам, и нам. С другой стороны, начальник лагеря и оперативный уполномоченный были подавлены неожиданностью и на некоторое время исчезли с горизонта. Первым выводом из этих наблюдений было то, что в рядах партии и государственного аппарата появились признаки безнаказанного расслоения. В центре начались выступления новой власти. Хрущев произнес многочасовую речь о хозяйственном положении страны, не поместившуюся в двух номерах газеты и полную резкой критики существующего положения. Такая критика доселе была неслыханной. Вскоре был арестован Берия, и этим окончательно укрепился второй вывод из факта смерти Сталина. Диктатура сломлена. Новая власть вступила в свою роль с осуждением единоличной диктатуры. Некоторые лагерные начальники намекали в разговорах, что они считают нас жертвами этой последней. Но так как не все начальники были одинакового мнения, то несколько месяцев в лагере ощущалась атмосфера колебания перед вступлением на новый курс. По-видимому, он не определился еще в самом Кремле. Новое правительство не чувствовало большой уверенности, еще оставались сталинские наследники в его среде. Ликвидация Берия прекратила шатание настроений. Стало ясно, что ликвидирован и сталинизм, в том смысле, что миновала опасность со стороны его сторонников. Оппозиция вне правящей группы не стала. Ликвидирована ли оппозиция внутри этой группы – это вопрос, на который тогда нельзя еще было ответить. В лагерях укрепление власти сказалось восстановлением сильно пошатнувшейся дисциплины. Порядок восстанавливали прежде всего не по режимной, а по производственной линии. Возобновилась регулярность выхода на работу, и точнее определены были группы, обязанные работать. В смысле режима заключенные явочным порядком создали себе некоторые облегчения, часть которых впоследствии была подтверждена новым регламентом. Вместо четырех поверок стало две. Сняли каторжные номера с одежды, перестали запирать бараки на ночь, сняли решетки с окон бараков, перестали вставать при приходе надзирателей. Почтительный страх перед последними вообще исчез. Участились случаи неповиновения, грубых ответов, даже угроз. Если надзиратель слышит такую угрозу в тесном помещении барака, то, понимая стратегическую невыгодность позиции, быстро покидает помещение и не пытается даже применить какие-нибудь санкции. Иногда заключенный называл надзирателя «бериевцем», и тот совершенно терялся, не зная, чем парировать. Новые настроения в лагерях не допускали применения решительных мер без того, чтобы не вызвать кровопролитие. А на последние чины МГБ, явно находившиеся в опале у новой власти, рискнуть не могли, боясь серьезной ответственности. Ликвидация МГБ указом из центра была проведена путем смены погон МГБ на погоны МВД. Люди в большинстве остались те же, и до полной переработки унаследованного от Берия персонала им не оказывали большого доверия. Процесс Берия, а в особенности Рюмина, как главного следователя, сделали совершенно официальным предположение, что заключенные в лагерях, быть может, в значительном числе, являются жертвами сталинского судопроизводства. Но предположение это подлежало проверке, так как о революционной бдительности уже стали вновь напоминать. Страна ждала амнистии, и она была дана, но сформулирована так, чтобы освободить как можно меньше. Все пункты широковещательной амнистии аннулировались коротенькой припиской, кроме статьи 58. Весьма возможно, что в намерение власти входило дать такую амнистию, которая вызвала бы разочарование в народе. Разочарование не в долгожданном акте милосердия, а в самих амнистированных.